Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Дорогие друзья, мы сегодня решили начать с вопроса, который нам очень часто задают наши слушатели, которые живут не в Петербурге. Это вопрос не о русском языке, а о времени выхода в эфир нашей передачи. И даже не о времени, а о технологии. Да, пожалуй, так. Ну вот, например, Ирина Аркадьевна Лебедева из Ярославля пишет: «Мне непонятно время вашей передачи, постоянное оно или нет. Есть ли телефон? Если он есть, то почему Елена Николаевна его никогда не называет? И по какому номеру радиослушатели в таком случае дозваниваются в передачу?» Ну, конспиративный вот на этот вопрос. Да, конечно, лучше всех нас ответит Елена Николаевна. Про время тут не будем даже говорить, потому что оно иногда меняется. Они называют телефон, потому что вот сейчас мы в эфире, в петербургском эфире. Сейчас нас не слышит страна. А потом, после петербургского эфира, я перемонтирую эту передачу. Фрагменты из них будут звучать уже по России. И, соответственно, в этот момент, в эти 14 минут, уже невозможно будет нам дозвониться в студию. Поэтому приходится вот так вот выкручиваться. То есть то, что слышат наши слушатели, живущие не в Петербурге, является записью. Но записью передачи, которая в самом Петербурге по средам, вторая, четвертая среда месяца, вечером идет в прямом эфире. Как это по-русски? Послушаем теперь, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы так блюдете чистоту русского языка. У меня вопрос про... А вы не представились. Меня зовут Татьяна. У меня вопрос о слове «суббота». Вот если происхождение там понедельника, вторника, воскресенья, оно, в общем, понятно, то суббота как-то выпадает из общего ряда. И у меня есть такая версия, поправьте меня, если я ошибаюсь, что, может быть, вот эта приставка «суб», которая есть в слове там «субподрядчик», «субординация», и, может быть, корень «бот», который, может быть, он одинаковый со словом «забота». И не связано ли это как-то с тем, что кто-то там по фене ботает, то есть понимает? Вот нет, как это вы так придумали? Да. Как вам пришло в голову? Очень хитроумно. Вы знаете, вот хотя бы краткие этимологические слова русского языка под редакцией Шанского сообщает, что слово «суббота» заимствовано из старославянского языка, в котором оно, в свою очередь, восходит к греческому «саббатон», а оно, греческое, в свою очередь, заимствовано из древнееврейского языка. Корень в этом слове тот же, что в слове «шабаш». По-английски, «шаббат». Да, по-английски слово, то же самое слово «суббота» звучит «саббат». Вру, слово «шабаш» звучит «саббат», а «суббота» звучит «сэтэдэй». Но на самом деле все эти слова восходят к одному корню, ничего исконно русского в них нет, слово просто заимствовано. Ну и о невозможности приставки «су» здесь говорит наличие двойного «б». То есть если бы здесь нет, было... Слушательница имела в виду приставку «суб», латинскую приставку. То есть даже не приставку «су», как в «супруге» или «сумятица». Думаю, что да, потому что приводила пример «субподрядчик» и так далее. Да, приставка да, с идеей подчинения или вот чего-то второстепенного. Ну, конечно, Татьяна, ваша догадка остроумна, но, к сожалению, действительности она не соответствует. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищи герценцы. Михаил Яковлевич, Валерий Анатольевич, пожалуйста, будьте добры. Вопрос, вот какая разница с словами между, допустим, строгий и жесткий? Прошу вас, товарищи герценцы. Строгий и жесткий? Вы имеете в виду в описании поведения человека, его характера? Ну... Вы не представились. Михаил. Ну, Михаил, в любом случае, это, конечно, даже не синонимы, да, по отношению к человеку. Просто, может быть, это отражает какие-то близкие черты человеческого характера. Но жесткий — это тот, который не позволяет себе мягкости в отношении к окружающим, который держит себя строго и без каких-либо... Смягчений, да, ослаблений. Некого радушия, да. А строгий человек — это человек, который исполняет какие-то правила, которые следуют каким-то внутренним или внешним убеждениям. И, ну, то есть слова можно, конечно, в каких-то контекстах встретить как синонимы, текстовые синонимы, но в системе языка это не так. Можно быть строгим, но не быть при этом жестким. И можно быть жестким? Да, можно быть, например, строгим учителем, то есть требовать исполнения всего, что необходимо от учеников, но делать это не в жесткой форме. Бывает мягкая строгость. Она, кстати, лучше, чем жесткая строгость. Поэтому, когда говорят жесткий, подразумевают скорее манеру речевого поведения человека. Все, что угодно, можно сказать мягко и можно сказать жестко. Даже строгое замечание можно сделать так, что оно не будет обидным. А можно сделать его в такой жесткой форме, таким тоном, такими глазами, глядя на человека, что даже незначительное замечание может очень сильно задеть. Так что все-таки это не синонимы, все-таки это разные вещи. А как это по-русски? Михаил Яковлевич, наверное, к вам вопрос. Вот Русаков Николай Александрович нас спрашивает. Мелодия и мотив – это слова-синонимы или есть какая-то разница? Ну, конечно же, вы есть разница. Вы у нас как музыкант по совместительству. Конечно же, есть разница. Я отвечу так. В обыденном сознании и, соответственно, в обыденном словоупотреблении слова «мелодия» и «мотив» употребляются действительно как синонимы. Можно напевать мелодию, легкую понравившуюся мелодию, и можно насвистывать или точно так же напевать. Мотив популярной песни. Так, с таким словоупотреблением мы сталкиваемся довольно часто. Но если смотреть на эти вещи с более строгих позиций, учитывая то, что говорит теория музыки, мотив — это элементарная составляющая, наименьшая клеточка, наименьший элемент мелодии. Мелодия состоит из целого ряда мотивов. Вот в чем, собственно говоря, различие. Можно напевать мотив даже в том строгом музыковическом смысле, о котором я сейчас сказал. Он может состоять, допустим, из 3-4 нот. И может и даже из 2 состоять, что реже. Ну вот из 3-4 он может состоять. И он может так понравиться человеку, что он будет напевать просто вот этот мотив, который на самом деле составляет лишь один компонент, одну структурную часть мелодии. Вот в чем разница. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Игорь зовут меня. Вот я хотел узнать, у слов «спасатель», «спаситель» одинаковые корни или это синонимы? Да, конечно, одинаковые корни. А, синоним ли это? Спасатель, спаситель? Ну, даже ну, конечно, если... нет. Да. То есть, если, может быть, когда-то это и было в истории языка, то сейчас однозначно спаситель — это слово, которое используется применительно только к одному человеку, который уже спас. И это не профессия. Да. А спасатель — это как раз профессия. Так что корень у них одинаковый, а суффикс разный и значения тоже разные. Лев нам пишет, этимология «восток» и «запад» вполне прозрачна, но какова она у определений «север» и «юг»? Спасибо, Лев, это очень темная история. Во всяком случае, этимологические словари не очень внятно артикулируют происхождение. Есть несколько гипотез по отношению к северу. То есть оба слова известны всем славянским языкам, однако есть небольшие нюансы. По-видимому, и то, и другое слово заимствовано из древнего пласта индоевропейского языка, но различие заключается в следующем. Юг, по-видимому, йод здесь протезы, то есть звук, который появился именно в южнославянском языке. Отсюда это заимствование. Что такое протеза? Да, вставка перед гласным в начале слова. И то есть первоначально это слово звучало как «уг», «уг». Отсюда русское «ужин». Дело в том, что сутки членились через стороны света. То есть когда мы читаем у Пушкина «погасло дневное светило», это как раз погасло южное светило. Соответственно, юг, по-видимому, вот одна из наиболее распространенных этимологий, восходит к индоевропейским словам, обозначающим блеск или некое сияние. Более того, в некоторых языках вот этот корень может обозначать утро. А вот север, по всей видимости, связан с какими-то признаковыми характеристиками. Дело в том, что в ближайших к нам балтийских языках есть однокоренные слова, обозначающие суровый, пронизывающий до костей, и это понятно, что речь идет о ветре. По-видимому, но тут надо уже глубоко залезать в этимологические исследования, английское слово severe, жестокий и суровый, тоже означает, вот однокоренное с этим словом север. И, конечно, Лев, спасибо вам за то, что для вас этимология слов восток и запад вполне прозрачна. На всякий случай напомню, что да, запад — это то, что связано с идеей уходящего солнца, западающего за линию горизонта, а восток, или как во многих славянских языках это звучит как исток, это то, откуда солнце появляется. Востекает. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Сергей Андреевич. У меня два вопроса. Один попроще, второй несколько посложнее. Первый вопрос такой. Свитер, свитка, свиток. Однокоренные слова. А вам как кажется? Отличается. Второй вопрос. Значит, мне кажется, что модное словосочетание афроамериканец абсолютно бессмысленно. Если это негр, то он есть негр. Но афроамериканцем может быть и белый человек, который жил в Африке, ну, скажем, потомок буров, и переехал в Америку. Он тоже афроамериканец. А если негр живет в Азии, он что? Афроазиат? А в Европе афроевропеец? Объясните, пожалуйста. Сергей Андреевич, интересно, а какой из этих вопросов вы считаете легким и какой сложным? Сложный, по-моему, второй, а первый легкий. Понятно. Ну, по поводу первого. Понятно, что слово «свитер» — это заимствование из английского языка, поэтому оно никак не может быть родственно ни «свите», ни «свитку». Собственно, «sweet» — глагол «to sweet», обозначающий... Sweater. Это тот, который... Sweat, пот. Пот, да, пот. Впитывает, как бы, да, вот идею того. То есть дает тепло и, соответственно, вызывает соответствующую реакцию организма. Свиток от глагола «свитать», по-моему, да, вот что-то такое значение, потому что свиты, напомню, называлась еще древняя одежда такого облачающего свойства, да, что-то типа плаща, в который можно завернуться. А свиток, да, вот это, видимо... Вить. О, конечно, свиты, да, да, да. От глагола «вить», конечно, да, тут приставка «с», да. То есть все эти три слова не однокоренные. Сергей Андреевич, относительно вашего второго вопроса, я не могу сказать, что он трудный. Я могу сказать противоположное. Я абсолютно с вами согласен. Все эти пляски вокруг так называемой политкорректности у меня не вызывают ничего, кроме в лучшем случае недоумения. И все ваши сомнения относительно значения слова афроамериканец, которое очень странным образом должно обозначать почему-то только одно, в то время как оно может обозначать множество и других вещей, вот все ваши сомнения я полностью разделяю. Больше мне сказать нечего. Как это по-русски-то? Да, представьтесь, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. По поводу афроамериканцев, дело в том, что самим американцам этот термин тоже не очень нравится. Дело в том, что афро – это такая прическа. Вот, может, помните, когда-то была у Анжелы Дэвис. Вот. И, в принципе, афроамериканец – это американец вот с такой прической. Он может быть вполне и белым. То есть не в принципе, а это можно так понять. Да. Да, да, то есть у них там считается, что более корректное это African American, но так произносить никто не хочет, и поэтому вот тоже вопрос. Второе, вот по мотив и, ну вообще про синонимы, мотив и мелодия, ну вот в русском языке, да и в других, наверное, тоже, вот таких стопроцентных полных синонимов не очень много, да. Наверное. Вот я, мне на ум приходит что-то такое вроде вот градусник и термометр, да, вот как-то. А вот мотив и мелодия, ну вот, например, по мотивам какого-нибудь произведения можно поставить фильм там или что-то сделать, а вот по мелодии как-то вот фильм не поставишь. То есть... Нет, здесь вы все-таки немножко перегибаете палку, потому что нас спрашивали о слове мотив исключительно в музыкальном значении. Да, да, я понял. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!